Ники не шевелилась, согретая солнцем, и только черная точка носа ее передвигалась вправо или влево, туда, где ощутимее были врывавшиеся в окно ароматы. Посмотрим на нее. Вот она садится и зевает во всю пасть, даже глаза прикрыв от наслаждения. Пасть разинута так, что закрыла собой всю морду. Это истинный зевок животного с высоким тоненьким звуком «а», выражающим наслаждение. От такого зевка дрожит вся его голова, и только что не выступают на глазах слезы. Шмель гудит над головой у Ники. Она, отзевав, вдруг опять широко открывает пасть и, вскинув вверх, с яростным щелчком ее захлопывает, но внимательнейше следит при этом, как бы шмель в самом деле ей не попался, ведь в памяти своей она хранит мучительную боль от его жала, освежить которую совсем не желает. Насекомое улетает с густым жужжанием. Ники разок-другой моргает ему вслед, затем удовлетворенно ложится опять в кресле. Ее белая шерсть так нагрелась на солнце, что едва не искрится. В ниже следующих строках мы опишем один чудесный день собаки и ее хозяйки. Единственный их чудесный день среди череды предшествовавших и еще предстоявших гнетуще тяжелых дней, который выделялся из них, темных и мрачных, как выделяется среди окружающего прекрасная улыбающаяся девушка, когда, выздоровев, покидает больничную палату и дурно пахнущие кровати умирающих. Обе они, судя по всему, собака тоже, долго питались воспоминанием об этом дне. Ничто не нарушило его бодрящих радостей. Даже гнусный укус шмеля, который все же настиг Ники к концу дня. Но не станем предвосхищать события. Было воскресенье, а этот день, как мы знаем, даже совсем павшим духом городам придает некий наивно праздничный и чистенький вид. От этого становится веселее даже тем, кто отдыхал всю неделю напролет и в воскресенье тоже не знает, что делать со своей жизнью. Но человек рабочий одевается в чистое платье, его хозяйка готовит праздничный обед, а молодежь, кто на трамвае, кто на мотоцикле, кто на лодках, спешит в объятия вечно юной, хотя и старомодной природы. Нарядное, залитое весенним солнцем воскресенье подымает даже старца, и он, сев на горьком своем ложе, оживляет в памяти давно минувшую молодость, и видится ему стакан пенящегося пива в ресторане прохладной долины, а рядом юная зардевшаяся невеста. В 10 часов утра, согласно предварительной договоренности, Винце Едешмолнер прикатил на мотоцикле чепель с коляской, чтобы захватить Эржебет Анчу и собаку. Они отправились в Чобанку, где, как мы знаем, давным-давно жена инженера провела счастливую весну и лето с тогда еще находившимся на свободе мужем. Но Едешмолнер приготовил и другой сюрприз, на который уже намекал несколько раз с таинственным видом. Он привез из пересыльной тюрьмы разрешение на свидание в конце недели. Эржебет лишь однажды видела мужа с тех пор, как их разлучили, и теперь надежда вскоре увидеться вновь, каким бы ни было кратким свидание, особенно мысль, что инженер еще жив, внезапно разгладили ее прорезанный недавними морщинами лоб, который Чобанка видела некогда гладким и моложавым, мягкой розовостью окрасили щеки, придали молодое звучание уже надломленному, надтреснутому ее голосу. Она так изменилась, посвежела за один единственный день, такой свежестью пахнула, очевидно, от ее тела, что Ники тоже это заметила. Совместное житье их спаяло, и настроение собаки, по закону сообщающихся сосудов, тотчас приподнялось. И тряская, открытая коляска мотоцикла радостно их будоражила, хотя в начале пути Ники весьма озабоченно косилась вправо и влево на отлетающие назад пейзажи. В первые минуты ее приходилось крепко держать, чтобы она не выскочила, сломя голову, из коляски. Но к тому времени, как они добрались до моста имени Сталина, Ники спокойно лежала на колене хозяйки, а Каквинкуму уже спала. У Будаколоса, однако, она проснулась, заслышав брех деревенских собак. Когда же на развилке у Помоза свернули к Чобанке, опять села, взволнованно принюхиваясь. Казалось, она узнавала ароматы пилишских лесов.